Глава первая. Лена. Сегодня точно не мой день. Утром еле успела на работу. Добежала до рабочего стола и удачно зацепилась ногой об угол. Итог. Порванные колготки. Вместо обеда бегу в ближайший супермаркет, где случайно задеваю дамочку из разряда «Я же мать». Даю ей ровно 5 минут спустить на меня пар. Шепчу «Простите». Хватаю свой размер черных колготок и только в рабочем туалете понимаю, что это чулки. Шикарно. Остаток дня контролирую юбку, чаще отвлекаясь и пропускаю важное замечание руководительницы. Приходится задержаться, доделать отчет и уже на выходе из здания вспомнить, что на ужин у меня ничего нет. Муж вовремя присылает сообщение, что немного задерживается. А значит, я все успею. Я все смогу. Почти. За время готовки успеваю обжечь большой палец на левой руке, поссориться с мамой по телефону из-за пустяка и за 5 минут до прихода Паши накрыть на стол. Медленно выдыхаю, молясь и надеясь, что на сегодня по мою душу неприятностей хватит. Как прошел день? Совершенно обыденно интересуется муж. Что-то внимательно читая в телефоне. Я бы сказала необычно. Уже хотела продолжить свой рассказ. Давно привыкнув к занятости мужа и зная, что все равно меня услышат, как мой телефон подал сигнал входящего сообщения. Мысленно махнув на мобильный, решив, что очередная рекламная рассылка, подхватила кусочек куриной грудки и с наслаждением прожевала. В каком смысле? Паша заблокировал телефон, скрывая улыбку, и накинулся на ужин, урча от удовольствия. Все шло из разряда плохо, то на работу чуть не опоздала. Телефон снова пиликнул, а следом у мужа. То одно, то другое. В кончиках пальцев появился зуд. Стало до чертиков интересно. Паша угукнул и схватил свой телефон, быстро читая сообщение. «Ленусь, мне надо позвонить, я сейчас». Слегка кивнув, проводила мужа взглядом, мысленно облизываясь на его широкую спину, обтянутую синей футболкой, удачно обрисовывающую каждую мышцу. «Все так, как я люблю». Его спина была моим фетишем. Я до чертиков обожала гладить и слегка царапать эту мощную спину, целовать или просто лежать и обнимать, мурча себе под нос, словно кошка. Вернувшись в реальность, потянулась за мобильным и открыла сообщение с незнакомого номера. Ничего не понимая, 5 раз перечитала текст. «Елена, я люблю твоего мужа. Каждый день жду, когда наберется храбрости и сам уйдет от тебя». Это какая-то шутка. Но следом пришло еще одно сообщение. Вздрогнув от сигнала своего же телефона, перевела взгляд на проем в дверях. Паша уже закончил разговор и, напевая песенку, прошел в ванную. Что ж, прочитала одно, прочитаю и другое сообщение. Ты, наверное, думаешь, что это шутка или ошиблись номером. Но это не так. Паша замечательный мужчина. Мы безумно счастливы, когда вместе. Не веришь? Спроси у него про Марину. Не шутка. Я снова перечитывала сообщение и повторяла вновь и вновь. Это не шутка. Мои руки так задрожали, что я чуть не выронила телефон. Дернув головой и вновь возвращаясь в реальность, быстро открыла приложение, где можно узнать о владельце номера. Несколько секунд приложение крутило колесиком, а мне казалось, что это длилось часы. Ладони вспотели. Под капельками побежал по позвоночнику к пояснице. Стало до невозможности жарко. Наконец, приложение мне выдало информацию. Боярцева Марина. Но этого мне было мало. И наплевав на то, что меня будет видно, открыла вкладку теги. Маришка. Мариночка. Стерва. Марина работа. Бывшая. И еще 30. Что же ты за женщина такая, которой плевать на моральные принципы? И пишешь такое мне, руша идеальный мир. Услышав, как дверь в ванной открылась, я быстро свернула все приложения, выключила телефон и отложила его в сторону, натянув через силу на себя милую улыбку. Кто звонил? По работе, мелочи. Паша, как ни в чем не бывало, сел за стол и продолжил ужин, но уже без телефона. А где твой телефон? Поставил на зарядку. А что? Просто. Кофе будешь? «Да, спасибо, капелька, без молока». Всегда таяла, когда он меня так называл. Это у нас началось еще знакомство. Я тогда Боже, а было это уже скоро, как 5 лет назад. Промокла под внезапно полившим дождем. Бежала на трамвай и влетела в выходящего из кафе мужчину. Его кофе вылетел из рук, а я чуть не упала на 5-ю точку. Но он успел другой рукой меня подхватить и спасти от унизительного падения. В итоге, из-за замешательства, он тоже промок. Но по-доброму проявил заботу и даже довез до дома. В машине с меня то и дело стекали капельки дождя, а он все посмеивался и показывал пальцем, где мне надо вытереться его носовым платком. А при расставании мы познакомились. И Паша назвал меня капелькой. И до сих пор. Вместо всяких уменьшительно-ласкательных зверюшек, Паша так меня называет. Сейчас сделаю. Достав пачку молотого кофе, налила в турку воды и поставила на плиту, обдумывая, как спросить то, что только что узнала. Устраивать сцену ревности на основании одного сообщения было глупо. Он мог просто ответить, что не знает о чем или о ком идет речь. Списать на ошибку или злую шутку и в итоге сделает из меня полную дуру. Нет, мне нужны факты. Мне нужны доказательства, что мой муж не мог так со мной поступить. Я люблю его и верю в его обещания. Когда мы только стали встречаться, то я настояла на том, что мы пообещаем друг другу, что если вдруг чувства угаснут, ведь такое бывает и часто, мы не станем вставлять нож под названием «измена» в спину партнера, а честно скажем, да, будет неприятно, больно, но зато честно, и мы пообещали, смотрели в глаза друг другу и обещали. Родной, а у вас в отделе много женщин работает? Не поворачиваясь, нервными движениями помешивая кофейный напиток, задала первый вопрос. «К чему спрашиваешь? Ты редко интересуешься моей работой. Вот поэтому и спрашиваю. Исправляю свою невнимательность». «Ну, нормально так. Не считал». «А какие они? Молодые? В возрасте?» «Разные». Я поставила перед мужем чашку с дымящимся кофе, отметив его удивленный взгляд. «Ты, если конкретно хочешь про кого-то узнать, так и спрашивай». Я кивнула. «Раз сам решил, так и спрошу». «Хорошо». Взяла телефон в руки и спрятала его под столом. «Работает с тобой Боярцева Марина?» «О, нет! Неужели правда?» Паша подавился напитком, заерзал на стуле и, чуть не заикаясь, ответил. «Хм, есть такая. Паш, только честно, кто она тебе?» Он отставил чашку в сторону, впился в меня карими глазами и убил. «Просто друг. В смысле?» «В прямом. Мы дружим, и все». «Какой кошмар! Если бы мне такое рассказали со стороны, то я бы долго, до слез смеялась. А тут слов нет. Какой нафиг друг?» От шока на такое заявление я не могла произнести ни звука. Сидела и как рыба открывала и закрывала рот. «Паша, ты что такое говоришь? А что тут такого? И давно вы дружите?» Для красоты последнее слово обозначило пальцами кавычки. «Лен, ты чего? Ответь, пожалуйста. Давно? Нет. Может, полгода?» Ужас. Я не могла спокойно сидеть напротив него и, встав, отошла к окну. В голове не укладывается. Как он может спокойно говорить о какой-то дружбе с женщиной? Это неправильно. И этого просто не бывает. Не верю я в такую дружбу. Тогда решила зайти с иной стороны. Резко обернувшись, задала другой вопрос. «Скажи, Паш, а если бы я дружила с каким-то мужчиной, и ты бы не знал об этом, это было бы нормально?» Я впилась в него взглядом, слегка приподняв одну бровь. Мне надо было видеть его реакцию. Надо было знать, как меняется его выражение лица. Но ничего не увидела. Полное спокойствие, переходящее в безразличие и в насмешку. А после началось нападение с его стороны. «Капелька, ты решила на пустом месте устроить скандал? А ты решил использовать старый способ? Лучшая защита — это нападение?» Я встала в позу, крепко одной рукой сжимая телефон. «Он реально хочет меня переключить и сделать виноватой в ссоре?» «Ничего подобного. Я не хочу с тобой сегодня ссориться. Но все же отвечу. Голову оторву тебе и твоему другу». Он встал напротив меня и обжег злым свечением глаз. Если Паша и умел сердиться, то у него это всегда хорошо получалось, и рядом лучше не стоять. Но я стояла и отступать не собиралась. Он не ответил, не опроверг, а лишь косвенно подтверждал мои подозрения. Грудь стала сдавливать тисками. Воздух урывками попадал в легкие, а сердце застучало со скоростью локомотива. Больно, очень больно. Но я прекрасно понимала, что если это все правда, то дальше будет еще больнее. Скажи мне правду. Какую, черт возьми, правду? Ты мне изменяешь с ней? Никогда не думала, что мне придется говорить эти ужасные слова. От их звучания во рту моментально появилась горечь. Словно я съела что-то горько вяжущее. Противное. Ядовитое. Нет, я жила в реальности, где измена встречается чаще, чем добрые и счастливые браки. Но всегда верила, что меня это обойдет стороной. Что я особенная. Меня любит самый замечательный мужчина на свете и никогда не предаст. И вот этот самый мужчина, чуть склонив голову в бок, щурит глаза и смотрит так, словно видит в первый раз. Я жду, слегка подрагивая внутри, мечтая услышать, что это не так. Это глупости, и он никогда на такое не пойдет. Но Паша молчит долго. По моим меркам, очень долго. Но в секунду его лицо меняется, преображается. На лице расплывается самая мягкая и теплая улыбка, а в глазах появляется обожание. «Иди ко мне, капелька! Что за глупости? Я обожаю тебя! С ума схожу по твоему телу!» К своим словам Паша приступил к действиям. За талию притянул к себе, утыкаясь в шею, между словами одаривая мелкими поцелуями. «По твоему голосу и твоим стонам! Паш, подожди! Остановись! Не могу! Ты бы видела себя, моя валькирия! Паша!» Я уперлась руками в плечи мужа, взглядом выхватывая свой телефон. «Ты не ответил!» «Лен, тут и отвечать нет смысла! Ты моя единственная женщина! Моя львица! Королева всего прайда!» «Какого еще прайда?» «Ну, знаешь, у львов есть прайд!» «Неважно! Неудачный пример привел!» Муж снова принялся прокладывать дорожку по шее к скуле, продвигаясь к губам. «Нельзя ему позволить уйти от ответа. Нельзя дать ему заласкать меня и закончить этот разговор. Хочу здесь и сейчас поставить точку и жить спокойно. Хватит. Ответь на вопрос. Честно. Ты с ней спишь? Это тебе хватит глупости задавать. Нет, я с ней не сплю. Правда? Да. Мы вместе только пьем кофе и общаемся. У Марины был тяжелый развод. Она только сейчас приходит в себя. Как мило». «Плачет у тебя на плече? А с женщинами дружить она не пробовала?» «Родная, не говори глупости. Никто не плачет. Она общается и с другими женщинами. Тогда познакомь с Мариной другом. Тоже хочу дружить». Громкий смех мужа заполнил всю большую кухню. Он смеялся до слез, а мне хотелось лить слезы. Он будто смеялся надо мной. Противно. Высвободившись, снова отошла к окну и, уже не сдерживаясь, выложила, что имею. «Все? Истерический смех прошел? Почти. Ну ты даешь. С чего это? А ведь она уже сделала первый шаг к нашей дружбе». Соколов тут же стал серьезным и, сдвинув брови, сделал шаг ко мне и стал ждать продолжения. «Удивлен? А она мне прислала очень трогательные сообщения о том, как вы дружите и как она любит. Как вам хорошо вместе и ждет, когда ваша дружба станет еще теснее без меня. Что за бред? Это не бред, а почти дословный пересказ ее сообщений. Дай посмотреть». Растерянность и неуверенность сквозили в каждом слове, но в глазах стояла твердость. Я колебалась ровно 5 секунд. Разблокировав телефон, открыла ее сообщение и повернула экран к нему. «Это какой-то бред с неизвестного номера. А я пробила этот номер. Это Боярцева Марина, и номер своей подружки мог бы выучить». «Хватит, Лен. Удали эту ерунду. Я с ней завтра поговорю. Не понимаю, зачем такое тебе писать? Я никогда не давал ей повода, надежды, что у нас может что-то быть. И это правда. Скажи, ты бы поверил, если бы я такое тебе сказала?» «Нет, но это так и есть». «Странно, но легче не стало. Меня стала накрывать истерика. Теперь я стала смеяться. Громко и со злостью. Ведь не верю. Ни капельки». Но мой смех резко оборвался, когда муж выхватил телефон. Отдай! Сам удалю эту мерзость и заблокирую. Еще чего? Может, она мне еще что-то интересное расскажет? Или даже встретимся? У нас началась мини-борьба, и я пыталась забрать свой телефон. Он же не отдавал, подняв руку высоко вверх. Лена, угомонись! Не нужно тебе с ней общаться. Я сам разберусь. Нет уж, хочу дружить с вами. Да хватит уже это слово в меня кидать. А то что? Паша схватил за плечо и, удерживая, со всей силы кинул мой телефон об пол. Я даже вскрикнуть не успела. Просто уставилась на разлетевшиеся в разные стороны обломки. Вот что! И на этом закончим.